Глава четвертая. Певучее эхо. Пока Альф вспоминал счастливые времена, его друг сумел прорваться сквозь шторм и заплыть в глубокий грот под скалой. Здесь царила первозданная тьма, куда не проникали ни шум волн, ни вой бури. Дельфин плыл вперед, шумно вспарывая тяжелую маслянистую воду, а мальчик удивлялся, как он только находит путь в затаившейся во мраке протоке. Постепенно воздух стал наполняться слабым зеленоватым мерцанием, и Аль заметил, что их окружают отвесные каменные стены. Призрачный, колеблющийся свет все усиливался, протока разделилась надвое, и слева показался спуск к воде. Дельфин уже собирался причалить, но тут учуял под собой неведомую опасность. На полной скорости Грэм выпрыгнул из воды и, растопырив плавники, взлетел, как птица. От неожиданного прыжка Аль откинулся назад и едва не соскользнул в темную воду, но, к счастью, его окоченевшие пальцы намертво вцепились в дельфиний плавник. Злобно бурляя и пузырясь, там, где мгновение назад находился Грэм, всплыл гигантский осьминог. Брынза не зря надеялась на преданность волосила и откармливала его летучими мышами. Однако расчетливая сова дала маху. Она не учла, что разжиревший головонок лишится своей былой проворности. Только это и спасло друзей от неминуемой погибели. И вот на берегу протоки появился какой-то зеленый огонек. «Что это вспыхивает там в глубине?» — тихо спросил Аль. «Сейчас проверим», — шепнул Грэм и бесшумно пришвартовался к берегу. Мальчик осторожно ступил на гальку, и она звучно всхрустнула. Пройдя немного вперед, он оказался в узком туннеле с низкими сводами. Крадучись, как в разведке, Аль старался идти как можно тише. Свет наплывал волнами, он то усиливался, то ослабевал, и тогда приходилось передвигаться на ощупь. Скользя рукой по влажной холодной стене, мальчик вдруг ощутил вместо грубого шершавого камня теплой полированной наплывы. Сверкнула глубокая расщелина, откуда и струился свет. И он увидел, что вся скала покрыта халцедоновыми сосульками мятных, лиловых и медовых оттенков. Аль осторожно протиснулся сквозь расщелину и оказался в просторной пещере. В центре пещеры покоился резной сундук, испускающий волны мягкого лазурного света. А возле сундука, спиной к мальчику, разлегся мохнатый зверь чудовищных размеров. В душе Аля предательски шевельнулся страх, и сердце застучало так гулко, что ему показалось, оно гремит на всю пещеру. Мальчику ужасно захотелось вернуться назад, к Грэму. Но, вспомнив все невзгоды и бедствия, свалившиеся на город больших фонарей, он скомандовал самому себе: «Ни шагу назад! Я просто обязан преодолеть свой страх. Ведь страх бывает страшнее того, чего мы боимся». Аль прислушался и разобрал, что гигантская зверюга с кем-то мирно беседует. Как ни странно, голос его не пугал, а скорее был похож на шелест волн, ласкающих гальку. И мальчик подумал: «Может быть, чудище говорит шепотом?» Он привстал на цыпочки, чтобы лучше все разглядеть, вытянул шею и, покачнувшись, невольно сделал пару шагов. Зверище навострило уши и повернуло голову в его сторону. И тут из густой шерсти выглянула знакомая физиономия с озорными глазами под густой рыжей шевелюрой. «Юля, это ты!» И, позабыв о страхе, Аль вышел из своего убежища. «Аль, ура! Ты нашел нас!» Юля выбралась из своей меховой крепости, подбежала к мальчику, схватила его за руки, и они весело закружились. «Ай да Аль! Ну, Июль! Ай, Аль! Ой, Юль!» Плескалась и вторила под халцедоновыми сводами певучее эхо.